Глава 3. В группе Рихарда Зорги. Не избалованная кошечка, но притворяется ею. Переезд до места назначения супругом Гамбургер не оплатили, несмотря на то, что это было общим правилом при выезде на работу за границу. Объяснялось это тем, что договор о найме вступал в силу только после длительного испытательного срока. Все бумаги подписывались в Шанхае. Все их сбережения уходили на дорогу. В Китае Рудольф и Урсула оставались практически без гроша. В любой момент все могло сорваться, а у них не оставалось денег даже на обратную дорогу. И все же они уехали. В июле 1930 года они добрались до Москвы, а оттуда Транссибирский экспресс домчал их до восточной границы Советского Союза. Конечно же, ехали они не первым классом. В целях экономии, питаясь супом, который разогревали на маленькой спиртовке. Кроме того, у нас был хлеб, копченая колбаса и сало. Паек эмигрантов. Ехали они долго. Урсула играла с Рольфом в шахматы, любовалась пролетающими за окном пейзажами. Суровая красота Урала, затерянных в Сибири городов, озеро Байкал, березовые леса и бескрайняя тайга очаровали молодую женщину. Каждую остановку в пути она воспринимала с восторгом. Как-то мы 2 часа простояли на лесной опушке. Ступени вагона были слишком высоки, чтобы спуститься на землю. Однако все жаждали движения и свежего воздуха. Из всех вагонов выпрыгивали мужчины, женщин они подхватывали на руки. Кто-то играл на губной гармонике, начались танцы. Мы смотрели на все это и тоже начали танцевать. Но вот позади граница СССР, Маньчжурия и Чанчун. Супруги доехали до Дайрона, а оттуда пароходом отправились в Шанхай. Это было совсем не похоже на Германию. Уже в порту Урсула поняла, как благополучно была их разоренная войной страна. С первых шагов она столкнулась с ужасающей нищетой. По узким мосткам шли грузчики с тяжелыми ношами, пот струился по их голым спинам. На шее, лбу и ногах проступали разбухшие вены. Пароход, на котором плыли молодожены, окружили джонки, битком набитые калеками, инвалидами, больными детьми, и все протягивали руки, прося милостыню. Урсула сошла на пристань, потрясенная до глубины души. На набережной их ждал Гельмут. Ярким контрастом с окружающей убогостью и нищетой смотрелся он. В светлом полотняном костюме и тропическом шлеме, и его элегантная жена с огромным букетом цветов. Дом Войтов произвел большое впечатление на Урсулу. Так она еще не жила. Слуга-китаец в белых перчатках, подававший гостям прохладительные напитки. Просторные комнаты, восхитительные цветы. Такая роскошь была незнакома девушке, выросшей в небогатой семье. Первая ночь на новом месте. Влажность, жара, москиты, облепившие сетку кровати. Но эти неудобства не пугали Урсулу. Утомленная путешествием, она крепко заснула. Началась новая жизнь супругов. Иностранцы в Шанхае, которых было около 1 000 000, проживали в специальных районах, пользующихся правом экстерриториальности и не подчинявшихся местным законам. В международном сеттельменте и во французской концессии были собственные власти с собственной полицией. Общались иностранцы почти исключительно друг с другом. Рольфа утвердили на должность. Он занял видное положение. Благодаря чему последовали многочисленные приглашения в гости. Урсулу навещали дамы, ожидавшие ответных визитов. Окружающий мир, светское общество, в котором она очутилась, вызывали у молодой женщины отвращение. Она возненавидела бесконечные визиты, приемы, на которых следовало себя вести согласно правилам этикета. Непременные партии в бридж или новомодную игру «Ве-гольф». При всем отвращении к такой жизни Урсула не противилась ей, понимая, что это необходимо. Если я, как коммунистка, хочу начать нелегальную работу, то внешний буржуазный характер жизни служил бы надежным прикрытием, думала она, ожидая известий от партии. В письмах домой Урсула описывала Шанхай как скучный город для тех, кто привык к труду. В доме Войта всю работу выполняли слуги. Бой-слуга, повар и кули. Кроме вынужденного безделья, страдания доставляла чудовищная жара, сковывающая свободу движений, неприятная особенность местного климата. Это не палящая жара, а влажная, потеешь просто физически. Пот не проступает каплями, а просто течет по тебе», – писала Урсула. С проявлениями снобизма она сталкивалась постоянно. Например, выходные дни супруги проводили у некоего доктора Вильгельма, известного адвоката. Его гости играли в теннис, отдыхали в саду на шезлонгах, между ними бесшумно сновали слуги, предлагая чай, виски, содовые, фруктовые напитки. А любимым выражением хозяина дома, доктора Вильгельма, было «люди низшего класса». Даже развлечения строго разделялись. «Бывать там не рекомендуется, туда ходят только люди низшего класса», говорил доктор Вильгельм о каком-нибудь увеселительном заведении, кинотеатре или просто магазине. Урсула была вынуждена выслушивать все это, не имея возможности возразить. «Дамы, а роскошные кошечки высшего класса», пренебрежительно отзывалась молодая женщина об окружающих ее женах, подругах и дочерях обеспеченных иностранцев. Но то, что в Европе назвали бы простой обеспеченностью, в Китае было богатством. В какой бы дом она ни приходила с визитом, везде ее ожидало одно и то же. Ленивые, скучающие барыни, изысканно одетые, поглощенные исключительно собственной персоной. Они не работали, не занимались домашним хозяйством, не проявляли интереса к науке и искусству. Подчас не заботились даже о собственных детях, перепоручая их заботам местных нянек. О мужчинах Урсула отзывалась несколько лучше. Они имеют профессию и хотя бы немного работают. Эти бесконечные чаепития нагоняли тоску и вызывали раздражение. Однообразие тем для разговоров повергало в ужас. Немцы, русские белогвардейцы-эмигранты, американцы, англичане – все говорили об одном и том же. Светская жизнь и неотъемлемые ее компоненты. Приемы, бридж, собачьи бега, последние кинокартины самого идиотского содержания. Все кинотеатры Шанхая, за исключением одного, показывали американские звуковые фильмы с пением. Эти глуповатые опереточные постановки вызывали буйный восторг у представителей высшего класса. Дома Урсула с горечью описывала мужу свои впечатления о стране, людях. Общий упадок, моральное разложение – вот что царит в обществе, в котором мы оказались, – восклицала она, нервно ходя по комнате. Рольф оторвался от газеты и посмотрел на жену. «Я не понимаю, что тебе так уж не нравится. В Германии у тебя не было работы, ты жила впроголодь. Твоя мать вечно экономила. А здесь у тебя масса свободного времени, хотя бы для того же чтения. Нам бы еще научиться играть в бридж и ма-лонг, покрикивать на слуг, вот мы и стали бы стопроцентными шанхайцами». Не хотела успокаиваться она. Но невозможно жить среди такого разношерстного общества и не иметь хотя бы знакомых. О некоторых из них Урсула довольно подробно рассказывает в своих многочисленных письмах. Вот, например, некий Бернштайн из Бреслау. Холостяк, в период войны 1914-1918 годов, был взят в плен и пережил, по его выражению, лучшие годы своей жизни в качестве гражданского пленного в Британской Индии, где он проводил время с друзьями, не ограничивая себя в еде и занимаясь спортом. Конец войны он определил иронической фразой «Разразился мир». Господин Бернштайн был расчетливым дельцом, продавал паровозы фирмы Оренштейн и Коппель и заключал крупные денежные сделки. Он делит людей на хороших и плохих и совершенно не задумывается о том, что многих волнует другой вопрос – хватает ли еды всем этим людям, характеризовала Бернштайна Урсула. Еще один знакомый – учитель Кук, молодой человек с пробором посередине, с большими круглыми глазами в роговых очках. Когда-то он хотел стать животноводом, но теперь пас детей в немецкой школе в Шанхае. Его жизнь однообразна и скучна до отвращения, вызываемого педантичным расписанием каждого дня. Каждое воскресенье он ходит на концерт городского оркестра и слушает музыку, жуя при этом инжир. Каждое воскресенье после концерта он играет в хоккей, сражаясь с командой полицейских. И так из месяца в месяц. Иронично рассказывала о новом знакомом Урсула. Супруги Кан. Она – душа здешнего немецкого театрального союза. Он – биржевой маклер, душа артистического клуба. Уж лучше бы он занимался своим маклерством, настолько скучен его клуб. «Было бы иначе, Рольфу там бы понравилось», – заметила Урсула в одном из писем домой. Доктор Зейбо, служащий фирмы И.Г. Фарбен, обладатель титулованных родственников и 300 граммофонных пластинок, он очень любил Рольфа, что Урсула объясняла благоприятным воздействием уравновешенности и спокойствия своего мужа на этого вздорного человека. Профессор Штумпф, инженер, работающий в Германо-Китайском университете, основатель немецкого братства по оружию. Коктейль у Унгер Штернбергов, сверхпородистых, рафинированных интеллигент. Ее брат – граф Кайзерлинг. Его брат – балтийский барон, белогвардеец, замешанный в шпионские авантюры и реакции. Американец Честер Фриц, владелец крупнейшей фирмы биржевых маклеров. Сказочно богат, по выражению Урсулы. Все эти люди не были друзьями Урсулы и Рольфа, но их можно было вполне назвать их приятелями. Приятелями по неволе. Если Урсула терпела их присутствие в своей жизни, то только ради того, чтобы создать себе надежное прикрытие. Рольф попытался принять участие в жизни общества, выступил в качестве режиссера спектакля по пьесе Цукмайера «Капитан из Кёпеника». Однако осуществиться его планом помешало гневное письмо от генерального консула Рютте фон Каленберг-Бюдзенхайма, в котором он требовал отменить постановку. «Отвратительный спектакль», — говорилось в письме. «К тем беднякам, которые в этом спектакле показываются, можно испытывать не сострадание, а только отвращение. Театральный союз должен стремиться к более высокому уровню». «Этот консул просто болван», — отзывалась Урсула о Каленберге-Бюдзенхайме. «А вам», — обращалась она к Рольфу и Гельмуту, — «надо подать протест. Все-таки молодая женщина не могла даже на время забыть о борьбе за справедливость». Впрочем, протест делу не помог, и спектакль так и не был показан. Театральный союз не осмелился переступить высочайшее неудовольствие. Урсула и Рольф не только ходили с визитами, но и приглашали в гости сами. В числе тех, кто посещал субботние чаепития, были японец Мацумото, представитель фирмы Уфафильм, Велинг и уже знакомый нам Зейбум из Эго Фарбен, Корф, глава фирмы Мельхерс, и доктор Фогель, президент немецкой торговой палаты в Шанхае. Последних двоих Урсула считала людьми выше среднего уровня по интеллекту. Еще в кругу ее знакомых фигурировал некий Плаут из трансокеанской нью-йоркской службы сервиса, который в дальнейшем сыграл свою роль в общем спектакле. Описывая своих новых знакомых, Урсула подчеркивает забавные особенности их характеров. Руководитель группы инженеров фирмы Siemens Galske по имени Джимсон посылал супругам удобрения для цветов. Он был просто помешан на цветах. Коллега Рольфа, англичанин Миранс, не брал в рот сэндвичи, если они не были приготовлены по английскому образцу. Так что в доме Урсулы и Рольфа ему так и не удалось их отведать. В целом, общие взаимоотношения между иностранцами и населением страны, куда их забросила судьба, хорошо иллюстрирует историю, которую рассказала Урсуле жена американца Зауэра из той же фирмы, Siemens Galske, португалка, родившаяся в Китае. Как-то раз на прогулке за городом они встретили крестьянина. Женщина заговорила с ним. Он сказал: «Вы говорите по-китайски, а ваш муж знает всего 3 слова. Давно ли вы в Китае?» 30 лет», — ответила она. «Значит, требуется 10 лет, чтобы выучить 1 китайское слово?» «Ты радуешься, что я хорошо себя веду здесь, в обществе», – писала Урсула брату в Германии. «К сожалению, об этом нельзя даже сказать «с волками жить, а волчьи выть», скорее «жить с баранами и блеять вместе с ними». В этой фразе слилось отвращение Урсулы к буржуазному образу жизни и уверенность в том, что когда придет время, ненавистное ей общество сможет сослужить хорошую службу. А пока – жаркие и скучные первые месяцы пребывания в незнакомой стране. Грязь, бедность, жестокость, озлобленность людей не способствовали установлению контакта молодой женщины с китайским народом. Здесь был чуждый ей мир, так отличавшийся от того мира, к которому она привыкла дома. Все усилия Урсулы сводились на нет, чем она была очень расстроена, виня во всем себя. Положение усугублялось еще и постоянным плохим самочувствием. Каждый день ее мучила тошнота, она быстро худела. Местные врачи объясняли это недомогание Урсулы неблаготворным воздействием климата. Потом выяснилось, что молодая женщина находится на 5-м месяце беременности, после того, как она стала ощущать какое-то движение в кишечнике. Оказалось, что двигается не кишечник, а ребенок. Как врачи не догадались обследовать молодую замужнюю женщину по этому поводу, не знает никто. Урсула с радостью восприняла неожиданное известие. Постепенно она адаптировалась в незнакомой стране. Как только жара немножко спала, супруги начали гулять по улицам, выбираться за город в свободные от работы дни. Урсула много читала, изучала китайский язык, знакомилась со страной, с ее обычаями, ее богатой культурой. Однако более всего ее мысли занимала политика. В октябре 1930 года супруги отправились на автобусную прогулку за город. Среди пассажиров они были единственными европейцами. На остановке у реки Рольф помог Урсуле сойти. Куда ни глянь, всюду были видны небольшие деревни и дома крестьян, бамбуковые леса и хлопковые поля. Сидя на высоком берегу, молодая женщина просматривала свою записную книжку, делилась соображениями с мужем. В Шанхае более 3 миллионов жителей. В иностранных кварталах живут 48 тысяч иностранцев и 140 тысяч китайцев. Я изучаю различные стороны жизни Китая и прихожу к выводу, что если бы бедняки захотели освободиться от иностранцев... Урсула, прекрати, сейчас не время. Помни, что благодаря такому положению вещей у меня есть работа. Кроме того, ты ждешь ребенка. Но будущая мать ничего не хотела слушать. В задумчивости она продолжала. Оказывается, здесь есть 3 так называемые красные провинции. Любопытно, что их территория равна территории Германии, и численность населения такая же, как в Германии. Они управляются народным правительством. Земля в деревнях общая. Амбары с рисом тоже. Помещичья собственность ликвидирована. Красная армия этих провинций насчитывает 190 тысяч бойцов, за которыми стоят жители деревень. Ты знаешь, что 2 месяца назад Чан Кайши начал крупную кампанию подавления красных. Численность его войск была 390 тысяч, в 2 раза больше, чем Красная армия. Да еще иностранные державы поддерживают их. Иностранные военные корабли вошли в реку Янцзы и обстреливают подразделения Красной армии. С тоской, долгим взглядом она окинула рисовые поля и подумала. Люди борются за лучшую жизнь, воюют, а у нее по-прежнему нет связи с партией, хотя она провела в Шанхае довольно долгое время и много раз писала домой. В одном из писем Урсула намекнула брату, что, видимо, ее товарищи в Германии ничего в этом отношении не предпринимают. Со дня на день она ждала определенного ответа, а его все не было. Ее знаменитая подруга. Именно сейчас, когда Урсула в ожидании ребенка оставила всякие попытки найти себе серьезное занятие, работа нашлась сама собой, интересная и полезная для разведки. 21 октября 1930 года руководитель телеграфной трансокеанской службы Каомин, уже знакомый нам Плаут, пригласил ее работать к себе. Урсула привела в порядок политический архив, состоящий из вырезок из немецкой и английской прессы. Попутно она задавала Плауту множество самых разнообразных вопросов, так как он оказался одним из крупнейших знатоков Азии и Китая. Он познакомил молодую женщину с несколькими журналистами, в том числе с представителем ТАСС. Урсуле было обидно до слез, что она не может прекратить играть роль представительницы шанхайского общества и вынуждена общаться с советским журналистом, соблюдая множество условностей. Ей страстно хотелось выложить Плауту всю правду о себе. Однако, как признала позже сама Урсула, у меня хватило ума не сделать этого. Плаут оказался не только интересным, но и весьма полезным человеком. Сам того не зная, он сыграл решающую роль в судьбе Урсулы. Как-то раз он сказал ей, что знает американскую писательницу Агнес Смедли, которая живет в Шанхае. Еще в Германии Урсула с большим интересом прочитала ее автобиографическую книгу «Одинокая женщина». Теперь Агнес Смедли работает в Китае корреспонденткой газеты «Франкфуртер Цайтунг», хотя придерживалась гораздо более левых взглядов. «У меня с ней вышла забавная история», – рассказывала Урсула мужу. «Помнишь, в Берлине, кажется, в 1929 или 1930 партия организовала большую выставку на Потсдамской площади, ту, на которой мне поручили продавать книги. К моему прилавку подошли два индуса. Я вспомнила про Агнес, и мне захотелось продать им книгу «Одинокая женщина». Я рассказала им содержание книги с особенным упором на то, что автор была замужем за индусом. «Все правильно», — ответил один из них. «Я тот индус, который был женат на Агнес Смедли». Урсуле очень хотелось познакомиться со знаменитой американкой. Но она стеснялась проявить инициативу, считая ее, как она говорила, значительно более крупной личностью. Узнав, что Плаут знаком с Агнес, Урсула попросила его помочь и организовать встречу. Плаут связал их по телефону, и женщины договорились встретиться на следующий день. «Мой рост 1,70 м», – объясняла Урсула. «Очень темные волосы, большой нос. Думаю, вы узнаете меня при встрече». Американка рассмеялась. «Вы, европейцы, всегда так точны. Мне 34 года, особых примет не имеется». Примечание. Агнес Смедли родилась 23 февраля 1892 года в Озгуде. Умерла в Миссури 6 мая 1950. Американская журналистка, писательница, борец за права женщин и освобождение Индии. Днем их встречи по случайному стечению обстоятельств оказалось 7 ноября, 13-я годовщина революции. Урсула купила букет красных роз и поставила его дома, вспомнив, как весело она и ее товарищи отмечали этот праздник в Германии. В центре города было людно, но Урсула и Агнес сразу же узнали друг друга. Американка не была красавицей, хотя Урсула считала черты ее лица правильными. Каштановые волосы, не слишком густые, зеленые глаза, выступающий вперед лоб, простая одежда. Типичный образ интеллигентной работницы охарактеризовала ее Урсула. У Агнес в руках был букет ярко-красных роз, почти таких же, какие стояли дома у Урсулы. Он резко выделялся на фоне ее скромного темно-синего платья. Подарок представителю ТАСС, с которым Урсула уже была знакома. Женщины зашли в кафе. Там, не спеша, попивая охлажденный чай, Урсула отвечала на подробные расспросы Агнес. Впервые после прибытия в Шанхай рассказывая о своей принадлежности к Компартии, причем фактически постороннему человеку. Однако, упомянув о своей изоляции, Урсула не стала просить Агнес помочь ей установить контакты. А вдруг писательница не коммунистка, хоть и придерживается левых взглядов? «Ей здесь нелегко», – подумала Урсула. Она уже слышала о случае, когда Агнес оскорбила американскую богему тем, что на чаепитии американского клуба поинтересовалась, почему за столом не присутствуют китайцы. «Извините», — ответили ей, — «среди членов клуба и гостей китайцев нет. Им не разрешено посещать клуб». После этих слов Агнес Смедли поднялась и ушла, не попрощавшись. Англичане ее тоже терпеть не могли из-за того, что в прошлом она имела отношение к революционному движению в Индии. Китайцы также следили за каждым ее шагом. Действительно, трудная жизнь. Урсула и Агнес подружились. Они встречались или беседовали по телефону каждый день. Обширная домашняя библиотека Агнес, состоящая из немецких, английских, индийских, китайских книг, была предоставлена в распоряжение Урсулы. На Рождество 1930 года Урсула и Агнес побывали в китайском театре, где все роли, даже женские, исполняли мужчины. Звездой среди них был актер по имени Мэй Лан Фань, мастерство и пластичность которого восхитили Урсулу. Это был настоящий праздник. Дома и у знакомых ее ждала гора подарков, в основном книги. Горький, Стендаль, Эренбург, Рильке. Агнес предложила ей еще работу. Аннотировать 5 книг для журнала левой направленности, нелегального и постоянно меняющегося названия. Издавал ее китайский поэт Лю Сун, с которым она быстро подружилась. В то время журнал назывался «Поток». В дальнейшем она часто сотрудничала с этим журналом, конечно, под псевдонимом. Как взвелись бы на дыбы ее знакомые из высшего общества, если бы узнали, что она пишет статьи для китайского левого журнала. Переводила для газеты, в которой работала Агнес, статью о крестьянах и крестьянской армии в Китае. И постоянно поддерживала своим присутствием находившуюся в вечно подавленном состоянии Агнес. Американка отличалась сложным характером. Это была очень эмоциональная и нервная женщина, требовавшая к себе всяческого уважения, обижавшаяся даже по самым незначительным поводам. Настроение ее часто менялось. Иногда она была неуемно весела, заражая своим весельем окружающих, но гораздо чаще пребывала в подавленном состоянии и инстинктивно тянулась к более уравновешенной и оптимистичной Урсуле. Могла позвонить в 3 часа ночи, страдая от депрессии, и Урсула мчалась к ней. Агнес не признавалась в своей принадлежности к партии, однако в оценке ситуации была слишком эмоциональна. Иногда выражала свою точку зрения туманно и расплывчато, но даже споры и разногласия не могли помешать женщинам крепко дружить. «Я боготворю Агнес», – признавалась Урсула мужу. Когда та переехала в квартиру неподалеку от дома, где жили Рольф и Урсула, супруги были очень рады, а Рольф оказался столь любезным, что помог обставить новое жилище, спроектировал мебель, скромную, но со вкусом. Агнес страдала неврозом. В 1932 году ее положили в больницу. Обострение болезни было вызвано тем, что писательница с головой ушла в работу над новой книгой о Китае. Урсула денно и ночно была подле нее, спала рядом с ней, навещала ее в больнице. Но именно эта неуравновешенная американка оказала Урсуле услугу, круто изменившую ее жизнь. Вскоре после знакомства, присмотревшись к молодой немке, она сказала, что если та согласится, ее мог бы навестить один коммунист, которому можно полностью доверять. Так она познакомилась с Рихардом Зорге. «Я его всегда очень любила». Впервые Урсула и Зорге встретились в ноябре 1930 года, когда молодые супруги еще жили у Вольтера. В то время легендарный разведчик был в самом рассвете сил. Ему было 35 лет, он был и красив, и обаятелен, и, что называется, неотразим. «О нем нельзя думать, не видя его перед собой», признавалась Урсула, описывая его привлекательную внешность. Продолговатое лицо, густые вьющиеся волосы, глубокие уже тогда морщины на лице, ярко-голубые глаза, обрамленные темными ресницами, красиво очерченный рот. В их первую встречу Урсула еще не знала его имени, да оно ничего бы ей и не сказало. Рихард говорил, что слышал о том, что она хочет помочь китайским товарищам в их борьбе. Он честно предупредил ее об ответственности и опасности того, чем ей предстоит заниматься. Порекомендовал еще раз все обдумать, тем более, что Урсула ждала ребенка. Это уже было заметно. «Пока вы можете отказаться», – сказал он, – «вас никто в этом не упрекнет». Ей показался обидным вопрос, сможет ли она работать в духе интернациональной солидарности. Она не понимала, что перед первой встречей он не раз задавал этот вопрос сам себе, и что не пришел бы, если бы не был уверен в ее согласии. Потом она стала лучше понимать, какое это опасное и ответственное дело – вербовка. Как точно надо рассчитывать каждый шаг? «Смогу», – резко ответила Урсула. «Я с тем и ехала сюда, чтобы заниматься партийной работой». Согласие было получено, и Рихард перешел к делу. Следующие полчаса они посвятили обсуждению ее первого задания. Это была организация встреч с китайскими коммунистами. Встречаться с ними на территории города, вне европейского поселения, было опасно. Во-первых, это сразу бросалось в глаза. А во-вторых, город сам по себе был опасен. В китайской части города часто совершались ограбления и убийства, поэтому неплохо было бы организовать встречи на территории сеттельмента. Итак, Урсула предоставляет для совещания комнату в своей квартире, но сама она присутствовать при разговоре не должна. На этом они пока и остановились. Вскоре начались встречи. Зорге руководил ими 2 года. Затем, в 1932 году, на этой работе его заменил Карл Рим. Примечание. Рихард Зорге родился 4 октября 1895 года в Сабунчи, Бакинский уезд, Бакинская губерния, Российская империя. Умер 7 ноября 1944 года в Токио, Японская империя. Немецкий журналист, дипломат, советский разведчик нелегальной резидентуры времен Второй мировой войны, резидент советской разведки в Японии в 1933-1941 годах. Герой Советского Союза в 1964 год, посмертно. Считается одним из выдающихся разведчиков XX века. Должно быть, для проверки и тренировки Зорге предложил ей присутствовать на демонстрации на центральной улице города, естественно, не в качестве участницы, а как стороннего наблюдателя. Как эта демонстрация отличалась от манифестации в ее родной Германии? Она стояла, прижав к груди пакеты с покупками, играя роль благовоспитанной буржуазной барыни, напуганной происходящим. Но ее лицо, как она ни старалась, все равно выдавало ее истинные чувства. Темные глаза гневно сверкали. Женщина видела, как избивают и арестовывают китайцев. Видела их лица, лица людей, подписавших себе смертный приговор, потому что в Китае арест во многих случаях был равнозначен смерти. Тогда она поняла, что ради этих людей готова выполнить любую работу, которая от нее потребуется. Представитель Коминтерна в Китае Герхард Эйслер, с которым Урсула была знакома еще по работе в Германии, увидел молодую женщину возле витрины магазина, рядом с которым происходила кровавая расправа с демонстрантами. Урсула понятия не имела, что он в Китае, да и видела его за все время пребывания в этой стране только один раз. Эйслер посоветовал ей постараться выглядеть более женственной, хотя бы надеть шляпу. В глазах Урсулы женственность не сочеталась с коммунистическими взглядами, но, впрочем, если это нужно для дела... Эйслер знал и о том, что отец Урсулы был активным участником немецкого рабочего движения и пользовался заслуженным уважением. Вскоре после того, как они встретились с Герхардом, Коминтерн тоже предложил ей сотрудничество. Совмещать эти две работы было невозможно, пришлось выбирать между Зорге и Коминтерном. «Я считаю, что вы должны работать в моей группе», – довольно твердо сказал как-то Зорге. «Замена с точки зрения конспирации нежелательна. Однако окончательное решение все равно за вами». Урсула осталась с Зорге и его группой. В то время она даже не задумывалась, кто они такие и какие задачи выполняют. Лишь значительно позднее она узнала, что все это время работала на разведку Генерального штаба Красной Армии. Впрочем, для нее это ничего не меняло. Более того, известие о том, что Зорге работает на СССР, обрадовало ее. Это было время, когда иностранные коммунисты всем, чем только могли, старались помочь первой стране победившего социализма. В 1931 году у Урсулы родился сын, которого она назвала Мишей, в честь Михаила Голда, американского коммуниста и писателя, редактора американского левого журнала New Masses. Рихард поздравил ее с этим событием. Урсула подвела его к детской кроватке, немного смущенная тем, что речь идет не о работе, а о таком сугубо личном деле, как ребенок. Он склонился над кроваткой, осторожно отвернул край одеяльца и долго молча рассматривал малыша. «В чем дело?» – удивилась Урсула, не ожидавшая от своего начальника такого внимания. «Наверное, такого маленького он еще никогда не видел?» Она не понимала еще, что даже такой оптимист, как Зорги, не может не чувствовать одиночества, что он тоже мечтает о семье, о детях. Вскоре после этого, в 1932 году, находясь в Москве, он встретит Катю Максимову и начнет заговаривать с руководителями разведупра о свадьбе, о семейном уюте, о детях. Кто знает, какую роль сыграл в этом крохотный Миша. Впрочем, мечта останется мечтой. Брак с Катей был зарегистрирован 8 августа 1933 года, когда Зорге был уже в Японии, откуда он так и не вернулся. Ребенок занял все мысли Урсулы. Вскоре после его рождения она писала Юргену и Маргарите. «Не могу нарадоваться на своего ребенка и в то же время не приходить в ужас от того, что он поглотил меня всю, с головы до пят. От меня нынче ничего не осталось ни для Рольфа, ни для политики, книг и вас. Только он один, все остальное лишь в той мере, в какой это касается ребенка. Это новый для меня мир, совершенно новыми чувствами и мыслями». Но как же недолго продолжалось это поглощенное состояние? Всего 11 дней. А потом вновь появилась политика, и в следующем письме к матери рассказы о ребенке уже чередуются с рассуждениями о советской пятилетке. В этом же году Урсула и Рольф переехали в новую квартиру. Этому событию предшествовал разговор Урсулы и Зорги. «Гельмут ничего не знает о моей нелегальной деятельности», ответила женщина на настойчивое предложение Зорги снять другую квартиру. «Его репутация и дом вне подозрений – это отличное место для прикрытия. Зато его жена вечно сидит дома, и мы не можем так рисковать. Зачем подвергать наших товарищей и, кстати, вашего друга лишнему риску?» Урсула и сама понимала, что Рихард прав. Гельмут был старым другом Рольфа с 18 лет. Он с интересом и симпатией относился к Китаю, знал о ее политическом прошлом. Вместе с тем, у нее и в мыслях не было рассказать ему о своей работе. Их друг был удачливым коммерсантом, чистолюбивым и гордящимся своим взлетом из самых низов. Он много внимания уделял своей карьере, хотя и видел слабости буржуазного общества. Рихард был прав, Урсула не имела права подвергать друга такому риску. Если бы явка в его доме была раскрыта, не только карьера потерпела бы крах, но ему грозили куда более серьезные неприятности. Впрочем, они с Рольфом и так давно уже подумывали о том, чтобы зажить своим домом, и предложение Зорги только подтолкнуло неизбежное. Урсула и Рольф подыскали подходящий дом в районе, находящемся под французским управлением. 1 апреля 1931 года супруги переехали на авеню Жофра, 1464. Поселок был расположен как бы в маленьком парке. Каждый дом окружали деревья. Из дома имелось два выхода, что было очень важно для безопасности встреч. Комнаты были изолированы, слуги без звонка не появлялись. Пройти незаметно по лестнице, ведущей на второй этаж, было невозможно. Примерно раз в неделю Рихард Зорги и его соратники рано утром приходили сюда. Урсула не присутствовала при их беседах и лишь следила, чтобы им не мешали. Они все время приходили в разное время и уходили тоже поодиночке, с короткими интервалами. Зорги задерживался дольше всех, давал Урсуле для обеспечения алиби какую-нибудь журналистскую работу, но, в принципе, в Шанхае контакты между европейцами было делом естественным и не нуждались в объяснении. Китайские товарищи обучали Урсулу языку, что создавало их визитам видимость легальности. Впрочем, конспирация была поставлена отменно. За 2 года Зорги как минимум 80 раз побывала в их доме, и об этом никто не знал. Урсула понимала необходимость конспирации, а также то, что ей не следует ни присутствовать при разговорах, ни вообще проявлять какой-то интерес к тому, что ее не касается. Однако, как вспоминала позже она, мое стремление не показаться любопытной порождало во мне неуверенность. Я не знала, о чем мне следует говорить с Рихардом. В своем стремлении Урсула дошла до того, что на вопросы Зорги она отвечала практически односложно. Долгих разговоров не получалось. Однажды после неловкой паузы, возникшей во время их более чем сдержанной беседы, Урсула сказала: «Вам пора уходить». Он был единственным из ее партийных товарищей, к кому она обращалась на «вы». «Итак, меня выгоняют», – спокойно, немного грустно констатировал Зорги. Взял шляпу и вышел. Урсула опустила голову, но промолчала и не задержала его. Чутким женским взглядом она не раз замечала то, чего не видели другие. Бывали дни, когда этот человек, обычно веселый и жизнерадостный, приходил молчаливым и подавленным. Только спустя 20 лет Урсула до конца поняла, как же тяжела жизнь разведчика. Тогда, когда она ответила советскому представителю в Берлине: «Я занималась этим делом 20 лет. С меня хватит». А в первые недели весны 1931 года он пригласил Урсулу прокатиться с ним на мотоцикле. Они мчались так быстро, как это было возможно. Скорость привела Урсулу в восторг. Она словно заново родилась, забыла обо всем на свете. Она никогда до того не ездила на мотоцикле. Она смеялась, сбросив маску солидной дамы, которую носила до этого. Шутила, болтала без умолку. «Быстрее! Еще быстрее! Рихард!» Смеясь, требовала она, и мотоцикл мчался по дороге еще быстрее. Ветер свистел в ушах. Лишь спустя 1/2 года, навещая Рихарда в больнице после очередной аварии, его нога была в гипсе, она узнала, что он всегда ездил с недозволенной скоростью. А тогда Зорги вел машину уверенно, и ей совсем не было страшно. После этой прогулки Урсула перестала испытывать смущение. Напряженность и скованность в их общении растаяли без следа. Право же, ради такой поездки стоило и нарушить строгие правила конспирации. Зорги не учил Урсулу конспирации, она научилась сама. В условиях Китая это получалось естественным образом. Как она позднее писала, опыт других может, конечно, оказаться полезным, но ответственность за собственную жизнь учит особенно основательно думать о других и своей собственной судьбе и, соответственно, действовать. Она проверяла, нет ли за домом слежки, часто приглашала в дом представителей высшего общества, чтобы нелегальные гости терялись на их фоне. Зорге расспрашивал Урсулу о ее прежних знакомых – Зейбобе, Вольтере, Бернштайне. Всех их она приглашала, если было нужно, и скрупулезно передавала содержание их бесед. Ей нравилось смотреть, как Рихард слушает ее. По выражению его лица она чувствовала, насколько важной была информация, и постепенно научилась направлять беседы со знакомыми в нужное русло. Урсула становилась разведчицей. «Мы с Рихардом», – гордо говорила Урсула. Работая вместе, они дополняли друг друга, создавая достаточно гармоничный союз. Хотя она по-прежнему не знала, на кого работает. Зорге выслушивал ее мнение, ее оценки. Иногда соглашался, иногда нет. Но всегда относился к мнению Урсулы с интересом. Если она была слишком лаконична, он спрашивал, «А что вы по этому поводу думаете?» «Зачем ему мое мнение?» – недоумевала Урсула. «Да и сама информация. Неужели она важна для него? Ведь у него огромные связи». Но как-то раз он сказал, «Хорошо, хорошо, правильный анализ». И Урсула поняла, что он учил ее. Она училась с радостью и была счастлива, что находится бок о бок с такими замечательными людьми, как ее новые товарищи, рядом с Рихардом. Это была та жизнь, о которой она мечтала. Она по-прежнему не знала, на кого работает, но никогда не спрашивала об этом. Урсула знала лишь столько, сколько было необходимо, и не стремилась узнать больше, понимая, что чем меньше человеку известно, тем меньше он в случае провала может выдать. Постепенно Урсула приобретала опыт, ее знания ширились. Рихард стал давать ей все более и более сложные поручения. Она обрабатывала поступающую информацию, переводила донесения с английского языка на немецкий, фотографировала документы, получала почту и донесения, встречалась с теми китайцами, которые по разным причинам не могли приходить к ней, понемногу занималась и вербовкой, постигала основы конспирации. Конспирация стала моей второй натурой, поскольку товарищи, которых надо было уберечь, действовали в условиях постоянной опасности. Забота о них вошла у меня в плоть и кровь, так же, как и забота о моем маленьком сыне. Так же, как меня будило малейшее проявление жизни ребенка, точно так же я настораживалась при малейших неожиданностях, возникавших в окружении товарищей. Работа и жизнь. Урсула считала, что, занимаясь конспиративной работой, надо как можно меньше играть. Не следует отказываться, если есть хоть какая-то возможность действовать в гармонии с собой. В соответствии с этим принципом она избрала для себя роль дамы демократического склада ума с прогрессивными взглядами и интеллектуальными запросами. Для европейской женщины такое поведение не было чем-то необычным. Впрочем, в Китае женщины традиционно были людьми второго сорта, и их взгляды мало кого интересовали. Правда, ее коммунистическое прошлое в любой момент могло стать известным, но и тут для молодой женщины не было никакой опасности. Для выходцев из буржуазной среды в то время были характерны прогрессивные взгляды разной степени радикализма. Кое-кто в молодости заигрывал с коммунизмом, а потом поумнел и теперь вел обычный образ жизни обеспеченного буржуа. Китай был своеобразной страной, где достаточно широкий либерализм уживался с самыми жесточайшими репрессиями. С одной стороны, при Чан Кайши не были запрещены демократические и даже умеренно левые организации, особенно среди европейцев, которые имели особые права и особые привилегии. С другой, с 1927 по 1939 год, в стране погибло около 40 тысяч коммунистов. Очень немногие вышли из тюрьмы, а большинство туда вообще не попадало, их убивали раньше. В провинции было в обычае выставлять головы казненных коммунистов на кольях у городских стен. Проблема конспирации тесно переплелась с личной жизнью Урсулы. Рольф презирал шанхайское общество не менее, чем сама Урсула, и становился все ближе ей в политическом отношении. Впоследствии он также станет коммунистом и советским разведчиком. Он хорошо относился к китайскому народу, тем не менее он настоятельно просил Урсулу отказаться от партийной работы, едва узнал об этом ее желании. Произошло это еще до знакомства с Рихардом. «Эта страна чужая нам», — говорил он, — «пойми, я должен обеспечить семью, ведь я ответственен за тебя и нашего будущего ребенка, а ты переоцениваешь свои силы. Если тебя коснутся жестокость и зверство, я не смогу это выдержать». Урсула молчала. «Я никогда тебе ничего не запрещал», — продолжал он взволнованно. «Ни в чем не ограничивал твою свободу, но теперь вынужден настоять на своем. Пойми, это даже не ради тебя, а ради нашего ребенка. Ты сама еще не знаешь, что он будет значить для тебя». Уже тогда Урсула твердо решила, что если она установит связь с партией, то ничего не скажет об этом мужу. Это было нелегко. С самого начала совместной жизни они решили, что принципом их брака будет честность. Лучше причинить спутнику жизни боль, чем лгать ему. Но теперь следование этому принципу стало невозможным. И Урсула так ничего и не сказала мужу о том, кем на самом деле был Рихард. В течение 3 лет их жизни в Шанхае Рольф не знал, что их квартира использовалась для нелегальных встреч. Зорги провел их более 80. Что в шкафах хранятся секретные материалы. Ее друзей он считал коммерсантами, и в его присутствии она общалась с ними, как с коммерсантами. Она ни о чем не говорила с мужем, не рассказывала ему о партийных друзьях, о работе. Рихард был удивлен, когда она рассказала ему об этом. Вероятно, у него было другое впечатление. «Я принимала участие в движении сопротивления», – вспоминала позже Урсула. А спутник моей жизни отговаривал меня от этой борьбы и устранился от нее. Хотя, к чести Рольфа, нужно сказать, что вел он себя сдержанно, смирился с частым отсутствием жены и сложными обстоятельствами, надеясь сохранить семью. Но, наверное, именно тогда в их отношениях и возникла та трещина, которая позже привела к разрыву. Новые друзья. Некоторые члены группы Рихарда Зорги стали близкими друзьями Урсулы. 2 китайцев, подвижного темпераментного хана и медлительного основательного венга, Рольф знал как учителей китайского языка своей жены. Она же, в свою очередь, учила их немецкому и английскому. Оба китайца работали в Государственном институте социально-экономических проблем и могли передать Урсуле такую информацию, какую иностранцам было не так легко заполучить. Но они не только обучали ее китайскому языку и снабжали теоретической информацией. С ханом она ездила в Нанкин, где побывала на хлопчатобумажной фабрике Ли Шин. От увиденного она пришла в ужас, впервые столкнувшись с таким уровнем эксплуатации. Это была живая иллюстрация к Марксу. На фабрике работало 2000 человек, из них 1500 женщин и около 200 детей, начиная от 10 лет. Все они трудились в ужасающих условиях, в жаре и духоте, при непрерывном грохоте по 12 часов в день. Единственным послаблением женщинам и детям был лишь небольшой перерыв в течение рабочего дня. Зарплата в переводе на немецкие деньги от 8 до 12 марок в месяц. Жили рабочие в фабричных домиках. Жилье одной семьи, насчитывавшей 5 человек, составляла пустая комната, где можно было поставить 2 кровати. И за это жилище надо было платить 1,5 марки в месяц. Дети в этой семье работали на фабрике, начиная с 10 лет. Первые 1,5 года бесплатно, затем получая 15-20 пфенигов в день. Выходных не предусматривалось. В месяц бывало 2-3 свободных дня по техническим причинам. Впрочем, люди, имевшие даже такую работу, считали себя счастливцами. В соломенных хижинах вне городской черты нашли себе приют безработные. В городе из 48 шелковых фабрик работали только 4. Профессор Янг, преподаватель университета, и его супруга также помогали Урсуле. Как и брат Юрген, профессор Янг обладал неиссякаемым запасом острот и шуток. Янг был худ и мал ростом, походил скорее на хрупкого юношу, чем на профессора. У его жены было интеллигентное красивое лицо, ямочки на щеках и белоснежные зубы. Она активно принимала участие в политической работе и обладала организаторским талантом. Вскоре с ними познакомился и Рольф. Янг был видным ученым, общение с ним было абсолютно безопасным, он считался китайцем из хорошего общества. Когда у них стал бывать Янг, Начала чаще появляться и Агнес. Она заходила поговорить, так как профессор был полезен ей в ее журналистской работе. Входила в круг ее новых знакомых, соратников Зорги и интеллигентная молодая китаянка, увековеченная в образе Ма-Ин в книге «Необычная девушка», которую Урсула написала много позже. Она также была из высшего общества. Ее отец был гоминдановский генерал. Правда, он выгнал дочь из дома за то, что та осмелилась выйти замуж по своему выбору. Ее муж был болен болезнью легких, и Урсула по просьбе Зорги сняла для него бунгало в горах и навещала его там. Кроме китайцев, в ближайшее окружение Зорги входили и европейцы, в основном, как она узнала позже, тоже советские разведчики. Это были радист Макс Христиан Клаузен, позднее работавший с ним в Японии, Йозеф Вайнгартен, тоже радист, Пауль, заместитель Зорги. Йозеф, невысокий, плотный, краснощекий мужчина, был женат на русской эмигрантке. Ей не очень-то нравилась жизнь, которую ведет ее муж. Зорги, как и Урсула, не слишком доверяли его жене. Впрочем, добродушный Йозеф к жизни относился легко. Так же, как и Макс, он был моряком. Впрочем, среди товарищей было много моряков. Эта профессия помогала выполнять курьерскую работу. Обычно с нее и начинали. Если при этом человек проявлял себя с положительной стороны, его направляли на дальнейшую учебу. Чаще всего Урсула встречалась с помощником Зорги. Иногда друзья называли его Гриша. Ему это нравилось, и Урсула тоже стала звать его так. Это был поляк Григорий Стронский. Настоящее имя Гирш Герцберг. Родился в 1904 году в польском городе Лодз. По специальности инженер-электрик. Обладатель на редкость эффектной внешности. Ему было около 25 лет. Как вспоминает Урсула, у него были темные с залысинами на висках, вьющиеся волосы, мраморный белый лоб, темные глаза и скуластое лицо. О себе Гриша рассказывал мало. Замкнутый и серьезный, он производил впечатление более сложной натуры, чем Макс или Йозеф. Гриша работал в фотомагазине, используя его как прикрытие для своей работы фотографа группы. Как-то он попросил Рольфа заняться переоборудованием внутренних помещений. Это было хорошим оправданием для его посещений дома Урсулы и Рольфа. Ловкая Урсула сумела устроить так, что формально не она познакомила Гришу с Рольфом, а Рольф представил молодого фотографа своей жене. Гриш целовал ей руку и называл ее «милостивая государыня». Вскоре появилось и еще одно оправдание их контактов. Рольф подарил Урсуле лейку. Она занялась фотографией, а Гриша проявлял ее снимки. Заместитель Рихарда Карл Рим был по национальности эстонцем. У него была круглая, почти лысая голова, маленькие глазки, движения большого тяжелого тела медлительны и неторопливы. Умный, спокойный и добрый, он скрывал за флегматичной внешностью твердость и страстность революционера. Несколько раз Урсула встречалась и с его женой, тоже полной и спокойной. Она была по национальности латышкой. Карл владел рестораном в Шанхае. Партийная работа оставляла очень мало свободного времени. Политика конкурировала с маленьким сыном Урсулы. Хотя она неоднократно говорила, что ребенок играет большую роль в ее жизни, и это было действительно так. Она никогда, по примеру других разведчиков, не расставалась со своими детьми и сумела вырастить всех троих достойными людьми, несмотря на полную тревог и опасности жизни. Партийные соратники Урсулы очень любили Мишу, который рос приветливым и умным мальчиком. Агнес Медли была свидетелем первых шагов ребенка. Супруги Янг много возились с ним. Но больше всех к Мише была привязана ее подруга Иза, Ирена Видермайер, немка, член группы Зорги. В 1931 году Урсула впервые познакомилась с Изой. 23-летняя рыжеволосая девушка с голубыми глазами и белой усыпанной веснушками кожей открыла маленькую книжную лавку, торгующую немецкой, английской и французской литературой радикального направления, которую приобретали главным образом китайские студенты. Она долгое время жила в Москве со своим спутником, китайцем. Потом вместе с ним переехала в Китай, чтобы нелегально вести партийную работу в Шанхае. По соображениям конспирации им нельзя было жить вместе. Судьба сурово обошлась с юной женщиной. Иза оставила своего ребенка, двухлетнюю дочь, в Москве и очень по ней скучала. Потом ее муж примкнул к одной из троцкистских групп. И из-за политических разногласий они расстались. Дочка Изы, оставшаяся в Москве, вскоре умерла от менингита. Иза крепко подружилась с Урсулой и Рольфом и вскоре стала ей близкой, как сестра. О партийной работе ничего не говорилось. Урсула не знала, известно ли Изе что-нибудь о группе Зорги, а Иза, в свою очередь, не спрашивала ни о чем Урсулу. Они беседовали о книжной лавке, об искусстве. Урсула помогла подруге организовать выставку работ Кеты Кольвиц. Их частые встречи не могли никого насторожить, так как обе имели одну и ту же профессию – книготорговцы. И всегда, приходя к ним, Иза просила позволения выкупать или одеть Мишу. О своем ребенке она рассказала Урсуле только тогда, когда девочка умерла. Конспиративные встречи в доме Урсулы и Рольфа продолжали происходить достаточно регулярно. Принося чай в комнату, где собирались ее партийные товарищи, Урсула часто видела чемоданы. Она не знала, что в них, но полагала, что там хранятся печатные и рукописные материалы. Один из чемоданов Урсула передала товарищам, там лежали секретные документы. Но один раз, принеся чай, она застала Карла и Рихарда с револьверами в руках. Оружие лежало и в одном из чемоданов, который стоял на полу с откинутой крышкой. Они были недовольны ее появлением. А Урсула радовалась, значит, кроме бумаг в чемоданах есть еще и оружие. До сих пор она считала свою работу слишком незначительной. Она еще не понимала до конца цену бумажек. Потом чемоданы опустели, а над нашими разведчиками, по-видимому, нависла какая-то угроза. Зорги посоветовал ей приготовить чемодан со своими и Мишиными вещами. Возможно, придется срочно уехать во внутренние районы страны и искать там убежище у товарищей. Она радовалась, что кормит ребенка грудью, потому что в глубинке достать детское питание было невозможно. Ребенку тогда было около 6 месяцев. Урсула не решалась отлучаться из дома, чтобы не пропустить телефонный звонок, означающий бегство. А Рольф по-прежнему ничего не знал. К счастью, отъезд не состоялся. Чемоданы снова наполнили бумагами, возобновились конспиративные встречи. Однако с этих пор Урсула поняла, что беда может разразиться в любой момент, и всегда держала наготове упакованный чемодан, в любую минуту готовая к вынужденному отъезду. Потом встречи вновь прервались, когда Зорги попросил Урсулу спрятать в своем доме китайского коммуниста, которому грозила смертельная опасность. Этого нельзя было сделать без ведома Рольфа, и произошло то, чего она опасалась. Он снова ответил «нет». Опасность, угрожающая жене и сыну, слишком велика. «Ты понимаешь, что твой отказ может стоить ему жизни?» – воскликнула Урсула. «Если так случится, я не смогу тебе этого простить». В конечном счете Рольф согласился, но с этого момента трещина в их отношениях стала расти. Китайский товарищ жил у них в доме 2 недели, и после его ухода дом Рольфа и Урсулы был временно закрыт для друзей из-за опасности быть рассекреченным. Зорге дважды давал Урсуле рукописи для перепечатки. Первый материал был посвящен состоянию внутреннего рынка страны, а второй представлял собой развернутую характеристику экономического положения Китая. Составил ее представитель Коминтерна Лайош Мадьяр, венгр, хорошо знавший немецкий язык. Тогда же Урсула познакомилась с японским писателем и журналистом, ближайшим соратником Рихарда Зорги Ходзуми Одзаки. Совместная нелегальная работа сблизила их. Адзаки часто показывал Урсуле фотографии своей маленькой дочери. Он всегда носил их с собой. Через много лет Урсула снова услышала это имя и увидела знакомое лицо на газетной фотографии в день, когда она узнала о казни Адзаки. Хотя в Китае и было сложно жить, бытовые условия оставляли желать лучшего, Урсула чувствовала, что ее связи с этой стороной крепнут. Она предложила Юргену приехать в Китай навестить ее. Урсула заманивала брата неизученностью страны, доказывала, что знакомство с Азией расширит кругозор и гораздо полезнее, чем исследование Америки. Кругозор кругозором, а на здоровье китайский климат влиял не лучшим образом. К лету 1931 года вес Урсулы упал до 107 фунтов, около 43 килограммов. Это при росте-то 170 сантиметров. «Жить в Китае – это не так-то просто», – пишет она брату. Что бы сказала Маргарита, если бы в ее квартире по стенам ползали рыжие жирные сороконожки, 15-сантиметровой величины. Если одна из этих тварей прикоснется к телу, то на много месяцев, иногда целый год, на теле остается гнойный ожог. Они неистребимы, эти твари. Рольф убивает их молотком, Миша от них совсем теряет голову. Муравьи здесь также вчетверо крупнее, чем в Германии. Летом Урсула и Рольф уехали к морю, в Пантайхо, чудесный уголок, окаймленный цепью гор и морем. После отдыха они снова вернулись в Шанхай к своим друзьям. Неутомимый профессор Янг и его жена открыли и зарегистрировали школу изучения иностранных языков, предложив Урсуле работу преподавателя немецкого. Но через 3 дня школу неожиданно закрыли без всяких объяснений. Оказалось, чиновники магистрата захотели взятку в $1000. Без взяток в Китае не делалось ничего. Не без юмора Урсула описывала брату местные нравы. Партнер Рольфа по договору, занимающийся строительством, как-то рассказал об одном европейском детективе, который должен был выявить запрещенные опиумные притоны. В Шанхае их 36, и к своему дню рождения этот детектив получил от каждого притона по 30 тысяч шанхайских долларов в качестве подарка. После Рождества 1931 года тема была продолжена. Гигантский сахарный торт в форме башни, 16 фунтов ветчины, 2 живых индюка, 11 фунтов сахара, 4 фунта высокосортного чая, великолепная сделанная корзина, набитая бутылками с вином, виски, ликерами. Все это прислал компаньон Рольфа, китайский подрядчик по строительству, в качестве подарков. Другой предприниматель, с которым Рольф почти не имел дела, подарил нам чек на $100, выписанный на магазин Wing On, крупнейший в Шанхае. Брать такие подарки в Китае считается само собой разумеющимся. А в то же время 15-летняя дочь Мишиной няньки теребила шерсть в мастерской за 10 центов. Этот скромный подарок был равен ее 3-летнему заработку. Невзирая на строгие правила конспирации, иногда советские разведчики позволяли себе собраться вместе на вечеринку или вылазку за город. Впрочем, особого риска здесь не было. Большинство европейцев в Шанхае были знакомы друг с другом. В январе 1932 года в номере одного отеля произошла такая неконспиративная встреча. Присутствовали Отто Браун, его подруга, Гриша, Рихард. Хозяином был незнакомый Урсуле человек по имени Фред. Встреча получилась неофициальной и веселой, с демонстрацией гимнастических упражнений и пением. Через 2 дня Рихард попросил Урсулу отнести Фреду пакет. Она выполнила поручение. Фред долго расспрашивал Урсулу о ее жизни. Сама не зная почему, она вдруг начала рассказывать этому малознакомому человеку о своем конфликте с Рольфом. Не следует ли им разойтись ради интересов дела? Какой совет она получила, Урсула не помнила, зато запомнила самого Фреда. Много лет спустя она узнала его по фотографии как героя Мадрида. Это был Манфред Стерн, знаменитый генерал Клебер, герой Мадридского фронта, а в то время главный военный советник при ЦК Коммунистической партии Китая. Иногда они выезжали на природу. Одной из самых замечательных поездок было 3-дневное путешествие с Агнес, Артуром Эвертом, его женой Сабо и подругой Отто Брауна. Урсула уже встречалась с Артуром и Сабо, но как следует познакомились они только теперь. Сабо прекрасно готовила еду в маленькой печурке на их лодке. Это была очаровательная пара, как вспоминала она, неразлучная на всю жизнь. Экскурсии по стране продолжались. Казалось, ничто уже не могло удивить привыкшую к картинам самой ужасающей нищеты Урсулу. Однако она продолжала поражаться. В одной из таких вылазок, куда ее пригласили друзья, поехали Рихард, Карл, Гриша, Йозеф и Макс. Они посетили промышленный квартал Патунг. Урсула пишет: «Мы были в районе глиняных хижин, где живут нищие, кули и безработные. Хижина – это звучит слишком громко для этих нор. Они сколочены из ржавой жести, в них нет ни окон, ни пола. Маленькая печка для приготовления еды находится во дворе. Взрослые ходят почти нагишом, лишь тряпки прикрывают тело. Некоторым семьям повезло. Их дети нашли работу на находящейся поблизости фабрике. Заработок детей – $6 в месяц. Эти хижины – собственность обитателей, но они должны платить $2 ежемесячно за землю, на которой стоит их дом. Самое удивительное, что эти люди еще живы. А по соседству, как вызов, дом с красивым садом, принадлежащий богачу, бывшему надсмотрщику в артели Кули. Война. Но все ужасы мирной жизни вскоре померкли перед ужасами войны. В сентябре 1931 года Япония напала на Маньчжурию. Предлог для нападения был до смешного прост. Все обошлось даже без приграничной провокации. Просто-напросто перенаселенная Япония нуждалась в жизненном пространстве. Это была самая обычная колонизация. Китайское правительство практически не сопротивлялось. Войска были заняты борьбой с коммунистами красных провинций. Однако простые китайцы все были настроены против японцев. Южная Маньчжурия была оккупирована. Европейские державы мягко пожурили агрессора. Один Советский Союз отреагировал жестко, усилив вооруженное присутствие на Дальнем Востоке. Тогда японцы изменили свои планы и в конце января 1932 года напали на Шанхай. Несколько недель солдаты 19-й китайской армии сражались с захватчиками. Однако Чан Кайши, бросив их на произвол судьбы, подписал перемирие с японцами. Японцы предъявили ультиматум мэру Шанхая, и спустя 2 часа после того, как он был полностью и безоговорочно принят, открыли огонь по городу. Европейцы и во время войны жили в безопасности. Их поселения не обстреливались. Японские солдаты не появлялись на улицах сеттельмента. Жители привилегированных кварталов с крыш в бинокли и подзорные трубы наблюдали за ходом битвы. С крыши дома Урсулы было видно, как горят город, вокзалы, здания газеты. Китайский квартал был объят пламенем. По улицам, спасаясь, шли тысячные потоки людей. Дома переполнены беженцами. Родственники слуг Рольфа и Урсулы, спасаясь, пришли к ним. Хозяева пустили бесприютных людей и получили упрек от английской компании, которой принадлежал дом. Согласно договору, дома не могли сдаваться китайцам. Впрочем, мнение англичан по поводу ее действий Урсулу не интересовало. Более весомым был упрек Зорги, который сказал, что стремление оказать помощь слугам бросается в глаза. Прочие иностранцы вели себя совсем по-другому. Возможно, именно эти события послужили переломными в жизни Рольфа и способствовали тому, что он стал коммунистом и советским разведчиком. В январе 1932 года он пишет родителям: «Все это заставляет сжиматься сердце, напасть на слабую страну, отнять у бедных грабежом и разбоем последний тревожный и возмутительный факт. Отношение иностранцев к происходящему возмутительно. Общество, симпатизирующее тем, от кого оно ожидает наибольшего барыша, и продающее тех, кому оно обязано своим благополучием, заслуживает презрения». Рихарда интересовало положение дел в китайском квартале, в японском квартале Хонкин, настроение населения, поведение европейцев, моральное состояние армии. Урсула бесстрашно выполняла его поручение. В поисках арестованного друга китайца она отправилась в японский квартал, где он жил. Там она застала типичную картину воюющего города. Вымершие улицы, трупы, проезжающие время от времени тяжелые машины. Единственный документ, оправдывающий ее присутствие там – визитная карточка Хадзуми Одзаки. Впрочем, все посты пропускали европейскую женщину без лишних вопросов. Затем пропали еще 2 знакомых китайцев, которых она тоже разыскивала. На поиски Урсула ходила еще с одной женщиной. Она не упоминает, с кем, скорее всего, это была Агнес или Иза. Даже Зорги признал, что для этой миссии лучше всего подходят европейские женщины. Иностранные поселения находились все-таки в безопасности, и семье Урсулы пришлось потесниться. Они жили в одной комнате, остальные были заняты беженцами. Стрельба не прекращалась. «К стрельбе так привыкли, что не обращаем на нее внимания», – писала Урсула. Труднее было привыкнуть к бедствиям местного населения. 600 тысяч беженцев из китайских кварталов разбрелись по всему городу. Фабрики остановились, нищета достигла немыслимых размеров. На границах сеттельмента европейских волонтеров заменили регулярные войска охранять европейское поселение от китайцев. Через некоторое время представилась возможность установить контакт с 19-й китайской армией. Урсула и Зорги в сопровождении хана дважды посетили госпиталь, где лежали раненые солдаты. Прикрытием их визитов служила благотворительность. Урсула расспрашивала солдат об их настроениях, о том, что побудило их вступить в армию, попутно выясняя факты, касающиеся японской армии в Шанхае. Все сведения она передавала Зорге. Большую помощь в сборе информации оказал Гельмут Войт, имевший связи с представителями китайских деловых кругов и нанкинским правительством. Война вызвала в его сознании подлинный переворот. «И я считаю, Гельмута надо привлекать к работе», – заявила Урсула Зорге. Рихард согласился с ней, оценив масштаб той пользы, которую он мог принести. И только потом, волнуясь и заранее не зная, каков будет ответ, Урсула переговорила с Гельмутом. «Речь идет о поддержке китайских коммунистов», – запинаясь, объяснила она. Больше сказать она не имела права. При положительном ответе остальную информацию должен был передать Зорге. «Я готов сотрудничать», – сказал доктор Войт. Рихард и Гельмут, которому присвоили псевдоним «Коммерсант», работали вместе долгое время. Зорге произвел огромное впечатление на Гельмута. Возможно, это обстоятельство послужило стимулом для его вступления в ряды партии. Однако в дальнейшем, как вспоминала Урсула, он отошел от их работы, хотя врагом коммунистов не стал. В последний раз Урсула видела его в мае 1936 года. В апреле 1932 года положение иностранцев в Шанхае более-менее нормализовалось. Однако условия проживания по-прежнему оставались ужасными. Повсюду были сожженные дома, руины, количество убитых и количество безработных нищих было одинаково. От этого кошмара можно было спастись, только уехав. Поэтому в любое свободное время Урсула и ее друзья выбирались во внутренние районы Китая, которые начинались для них сразу за пределами Шанхая. Пасху они отметили в буддийском монастыре. Монахи открыто общались с гостями. Они все время расспрашивали Урсулу, откуда она знает китайский язык. Для них непостижимо было, как вообще женщина может знать что-то лучше мужчины. Впрочем, Рольф поднял свой авторитет, нарисовав пару портретов, для которых ему позировали монахи и сделав набросок храма. Летом 1932 года Урсула и Агнес поехали в Гуйлинь, расположенный в провинции Шанси, на высоте 1200 метров над уровнем моря. Поначалу с ними должна была поехать Сун Цинлин, вдова президента Китая Сун Яцена, сторонница сотрудничества с Советским Союзом. Ее сестра была замужем за самим Чан Кайши, а брат был министром финансов его правительства. Из-за этого Рихард очень не хотел, чтобы Урсула появлялась в обществе Сун Цинлин, и последняя не поехала в Гуйлинь, как планировалось. Кстати, поездка совместила приятное с полезным. Местные красоты практичная Урсула примеряла к нуждам Красной Армии. Время расставаний. Внезапно и без видимых причин прервалась дружба с Агнес. Поводом послужило всего лишь резкое, впрочем, совершенно справедливое, замечание Урсулы за обеденным столом. Два их товарища, супруги Нолинс, Рук, представители отдела международных связей Коминтерна Яков Рудник и его жена, были арестованы. Им грозила смертная казнь. У них остался 5-летний сын, которого Агнес очень любила и засыпала подарками. Урсуле это не нравилось. Она считала, что ребенка нельзя воспитывать как изнеженного принца, особенно мальчика. Она предложила взять ребенка к себе. Но Зорге был против, это могло помешать нелегальной работе, и от затеи пришлось отказаться. Когда они были в Гуйлине, им стало известно, что Нолинс Рук объявили голодовку. За обедом Агнес заявила, что тоже не притронется к еде. «Этим ты им не поможешь», – заметила Урсула. Может быть, это прозвучало слишком резко, потому что, вернувшись с прогулки, она не нашла Агнес, зато обнаружила ее прощальное письмо. Подруга вернулась в Шанхай, на прощание обвинив Урсулу в излишнем эгоизме. А надо слишком заботиться о своем личном счастье, о своей семье, и вообще она не тот человек, каким должен быть революционер. Прощальное письмо жестоко обидело Урсулу, и внезапный разрыв столь тесной дружбы стал для нее тяжелым ударом. Она не могла понять, от чего все это произошло, почему у подруги сложилось такое мнение о ней, потому что она любила жизнь, любила своего ребенка. Она не скрывала от Агнес, что хочет иметь еще детей. И как-то та со вздохом заметила. Я принесла моих детей в жертву борьбе. Через полтора месяца Урсула тоже вернулась в Шанхай. Зорги, узнав о разногласиях между ней и Агнес, отреагировал на просьбу Урсулы помирить их однозначно и по-мужски. «Все это женские размолвки и меня не касается. Миритесь сами». Пожалуй, он был прав. Урсула еще встречалась с Агнес в Шанхае. Не встречаться было невозможно. Американка даже приходила к ним в гости, но прежние отношения не возобновлялись. Она чувствовала, что мнение Агнес о ней остается прежним. Но больше всего ее беспокоило не это. А вдруг так же думает и Рихард? «Если и он утратит доверие ко мне, я не знаю, что со мной станет», – думала она. Она с еще большим нетерпением ожидала каждой встречи, не зная, что приближается разлука навсегда. В середине декабря 1932 года Урсулу ожидал новый удар. Как-то раз ей позвонил Гриша и сказал, что во второй половине дня она должна прийти к нему домой. Зорги хочет поговорить с ней. Урсула знала, должен быть второй звонок, уточняющий. Но Гриша не позвонил, и молодая женщина решила, что все сорвалось. Жалко, но ничего не поделаешь. В этот вечер у них с Рольфом были гости. Пришло много народу, но вечер не удался, все были скучны и неразговорчивы. В разгар этого грустного празднества, когда хозяева пытались расшевелить гостей, неожиданно зазвонил телефон. Урсула извинилась, встала из-за стола и вышла в узкую прихожую, отделенную от жилой комнаты расписной бамбуковой занавеской. Телефон стоял на столе в нише. За спиной Урсулы гудели голоса, позвякивала посуда. Она сняла трубку. «Алло?» «Я ждал тебя 2 часа», – раздался голос Рихарда. «Потом я звонил, но никого не было. Ты выходила?» «Да». «Хорошо. Я хочу попрощаться с тобой». Урсула без сил опустилась на стул. Дыхание перехватило. На мгновение она потеряла дар речи. «Что это может означать?» «Ты слушаешь?» «Да, да», – выдавила она. «Я хочу поблагодарить тебя за все, что ты для нас сделала». Его голос потеплел. «Тебе еще многое предстоит сделать, Урсула. Обещай мне, что будешь всегда аккуратной и внимательной. Держи ушки на макушке и не грусти. Всего хорошего тебе. Прощай». Урсула услышала короткие гудки в трубке. «Все? Больше он не придет? Не будет разговоров, шуток? Она больше не услышит его смех?» Рядом с ней как будто бы образовалась пустота. И только теперь Урсула поняла, как же был дорог ей этот человек. Он всегда был рядом. И вдруг... Позднее ее тоже записали в амурный список легендарного разведчика. Но это не соответствует действительности, хотя сама Урсула впоследствии признавалась в том, что она очень любила Зорги. «Меня потом много раз спрашивали, не спала ли я с ним. Я даже ни разу его не поцеловала, да и быть того просто не могло. Я только что вышла замуж, родила ребенка». Но никогда за всю ее жизнь не было на стене ее дома другой мужской фотографии, кроме фото Рихарда Зорги. Но надо было взять себя в руки, гости не должны ничего заметить. Она вздохнула, собралась силами, улыбнулась и вошла в комнату. Никто ничего не заподозрил. Может быть, только Рольф понял, что случилось что-то не то. Конца расстройствам не предвиделось. Сорвалась долгожданная поездка в Берлин, куда Урсула с семьей хотела выбраться в отпуск. Но весной 1933 года из Германии пришли страшные вести. К власти пришли нацисты. В Шанхае на здании немецкого консульства развевался флаг с уродливой свастикой. Среди членов немецкой колонии тут же обозначились нацисты, которые внимательно присматривались к своим соотечественникам. Репутация Рольфа в политическом смысле была безупречна. Что же касается Урсулы, то даже если оставить в стороне ее национальность, снова всплыли слухи о ее принадлежности к германской компартии. Каждый день в город приезжали немецкие безработные, и Урсула радовалась, что ее муж работает в английской фирме, и пока им бояться нечего. Теперь она лелеяла другую мечту – пригласить сюда всех своих родственников из Берлина. Красота экзотической страны захватила ее еще несколько лет, проведенных здесь, и Урсула не захочет покинуть Китай. Она была в этом больше, чем уверена. Однако уехать пришлось и скорее, чем она думала.